Совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще. Он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил. Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Приведенный отрывок насквозь автобиографичен, в смысле характеристики душевного строя Пушкина. В некотором отношении Пушкин преневоливает себя к поездке в Арзрум. Весной 1829 года сватался он к Наталье Николаевне Гончаровой, в которую безумно влюбился буквально с первого взгляда, и получил на свое предложение весьма неопределенный ответ от ее матери, сбивающийся скорее на отказ. В отчаянии уехал в Арзрум, не взяв на то разрешения от царя, за что по возвращении пришлось выслушать суровый выговор от Бенкендорфа. Вообще, вся восторженная характеристика Грибоедова Пушкиным напоминает укор самому себе. В таком ключе следует понимать слова Пушкина о Грибоедове, что тот сумел расчесться единожды навсегда со своей молодостью, проститься с Петербургом и с праздной рассеянностью. Пушкин не знает ничего завиднее последних годов его бурной жизни, завидует даже самой смерти его. Она была мгновенна и прекрасна. Пушкина восхищает решительность, с какой Грибоедову удалось осуществить себя. Пушкину ли было укорять себя в недостатке решительности? Между тем он неотступно занимается этим. Потому его поэзия поучительна более, чем какая-либо другая. В конце концов, главное для нас быть всегда самими собою, а этого нельзя достигнуть иначе, нежели постоянно предъявляя высочайшие требования к себе. Судьба Грибоедова, как она представлена Пушкиным, выглядит легендой. Потому Пушкин сознательно изменяет в ней некоторые подробности. Вообще легенда несовместима с подробностями, которые диссонировали бы с основным ее пафосом. Человека легенды мыслим мы не иначе, как властвующего над своей судьбой, пускай судьба в конце концов и берет верх над ним. Но Пушкин был величайшим реалистом, знающим цену всякой подробности, какой бы та ни была. Потому общие характеристики Грибоедова, как легендарного лица у Пушкина, предшествуют сообщения, противоречащие легенде о Грибоедове. В легенде о Грибоедове сказано, что смерть его была мгновенна и прекрасна. А на предшествующей странице читаем, что Грибоедов погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства, и что обезображенный труп его 3 дня был игралищем тегеранской черни. Между тем, читая «Путешествие в Арзрум», мы совершенно не замечаем этих разноречий в рассказе о смерти Грибоедова. Пушкин был также легендарным лицом, и не в меньшей, а в большей степени по сравнению с Грибоедовым. Однако выставляет себя в таком свете, как будто для него Грибоедов недосягаемый образец, хотя, нет сомнения, он знал, кто он таков. Но одно дело рассказать о легендарном человеке, уже осуществившем себя, а совсем другое жить по закону легенды, будучи погруженным в повседневность. В последнем случае малейшее снисхождение к себе выглядело бы величайшим бахвальством. Поэтому понятна безмерная и безустанная взыскательность Пушкина к самому себе. С не меньшей требовательностью относился он к своим современникам, занятым творческим трудом. Одновременно это и сознание собственной ответственности за них, поскольку сознавал себя ответственным за все, что происходит в его время. Ему досадно, что Шаховской никогда не хотел учиться и стал посредственный стихотворец, но зато приходит в полный восторг от замечательного искусства актрисы Екатерины Семеновой. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения. Все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано.